Гуру. Хотящий помочь нам и помогающий право имеет на нашу заботу и внимание. Наша помощь готова тем, кто хочет приложить руку свою к делам нашим. Помогать нам можно разными путями, но главную сферу деятельности будет мысль. Теперь мысль приобрела пространственное значение. Новые лучи изменили состояние атмосферы, и если раньше мысль оставалась около, то теперь она свободно распространяется по планете. Поэтому мыслетворчество приобретает особое значение. Эволюцию двигает мысль, нельзя переоценить ее мощи. Цементирование пространства светоносную эволюционную мыслью ускоряет продвижение человечества.